половину длины главной ветки. Такие пропорции позволяют создать асимметричную композицию, имеющую в основе разносторонний треугольник. Конечно, эти пропорции могут меняться в зависимости от замысла автора, материала, стиля и даже от помещения, где стоит икебана. Например, в напольной композиции, поставленной в просторной комнате с высоким потолком, главная ветка может быть в 2,5-3 раза длиннее суммы размеров вазы. Кроме главных элементов, в икебану входят второстепенные элементы или дополнители. Каждый главный элемент имеет свои дополнители. Они как бы поддерживают и усиливают его. Дополнители всегда короче главного элемента и не должны с ним пересекаться. Главные элементы не обязательно ветки и цветы, которые характерны для учебных композиций. В свободных композициях ими могут быть листья и травы, куски стволов, кора, камни. Но и должна быть доминанта, а также второстепенные части, подчиняющиеся главной. Другое важное отличие икебаны от европейской школы аранжировки — особое внимание к линиям. Они придают композициям динамичность, сообщают определенный ритм. Сочетанием прямых и изогнутых, спиральных и изломанных линий можно передать восторг и скорбь, полет и танец, тревогу и покой, агрессивность и нежность. Чтобы подчеркнуть красоту линий, нужно уметь увидеть ее в ветке, стебле, цветке и убрать все лишнее, безжалостно отрезать мешающие листья, сучки, бутоны. Поначалу это бывает особенно трудно. Обычно на первом занятии обучающимся искусству икебаны рассказывают следующую историю. Известного мастера чайной церемонии решил посетить высокопоставленный вельможа. Он хотел взглянуть на цветы павелики, которыми славился на всю Японию сад-мастер. Но каково же было его негодование, когда, войдя в сад, он увидел, что все цветы срезаны. И только когда мастер пригласил вельможу в комнату для чайной церемонии, вельможа увидел стоявшую там икебану, которая состояла всего из одного стебля павелики. Мастер срезал все цветы в своем саду, чтобы подчеркнуть красоту одного единственного, самого лучшего цветка. Линии можно создать, используя стебли цветов и трав, корни, коряги, причудливо изогнутые ветки. Особенно часто можно увидеть в композициях так называемое каримоно. Это тонкие изящные ветки, чаще всего ивовые или лианы, ошкуренные и отбеленные, а затем изогнутые или причудливо закрученные. Каримоно придает композиции легкость, воздушность, динамичность. Ветки, изгибаясь, захватывают определенное пространство и делают его участником композиции. Пустота, граничащая с заполненной частью композиции, становится не менее выразительной, создает объемность. Придает глубину икебане также короткие ветки, направленные назад. Композиция будет гармоничной, если находится в равновесии все ее части. Для этого самые крупные цветы и листья располагают ниже, более мелкие — выше. К сильно изогнутым, изящным и воздушным линиям веток можно добавить пучки мелких цветов или зелени, то есть создать массу. Эта плотная масса растений кажется тяжелой и зрительно уравновешивает композицию. Под высокую и тонкую вазу можно положить подставку. Тогда исчезает впечатление неустойчивости, создаваемой такой композицией. Для икебаны характерно некоторая недосказанность. Красота цветка раскрывается лучше, если ее как бы спрятать среди других растений, а не выпячивать цветок, стараясь показать его лицо.